Со вздохом облегчения опускаюсь на свою кровать. Я одна в комнате, где Эльку носит, мне неинтересно. Главное, что долгожданная тишина наконец воцарилась. Снимаю туфли и одежду, переодеваюсь в просторную футболку и короткие домашние шорты. Сейчас только самое начало лета, поэтому жара еще не душит. Обнаруживаю пропущенный звонок от тети, перезваниваю. Вместо тети отвечает Феликс, один из подопечных детей. Парню кажется 16, его взяли недавно. Меня уже не было тогда в поселке. «Привет». Здороваюсь настороженно. Вообще, у нас дома было запрещено касаться телефонов дяди или тети. Странно, что Феликс нарушает это правило. «А тетю Любу можно?» «Ты какого хрена мой телефон схватил?» Раздается фоном, а я едва ли не выпускаю телефон из рук. Да уж, за 3 года, что провела вне дома, я уже и забыла, каково это – жить с тетей. Она всегда была грубой и с подопечными не церемонилась. Я вообще удивлялась, зачем они с дядей берут детей в семью, если не испытывают к ним теплых чувств. Когда подросла, поняла. «Да». Грубый женский голос прерывает поток воспоминаний. Не самых приятных, надо признать. «Это Женя». Напоминаю на всякий случай. Пауза. «Тетя Люба не любит мое настоящее имя, поэтому придумала другое. Вроде бы и созвучное, но в то же время не имеющее ничего общего с точки зрения происхождения с моим родным именем. А ведь меня назвали в честь папы. Мама так хотела, потому что любила его сильно. Даже с сестрой поссорилась из-за любимого». «Ах, девочка, моя дорогая». Голос тети смягчается. «Как твои дела? К нам в гости не собираешься?» «Нет, тетя Люб, у меня практика». Отвечаю удивленно. «У нас нормальные отношения. Теперь, когда я стала взрослой. Раньше меня тетя не воспринимала, как личность. Могла наказать за невыполненное задание. Остальным детям тоже перепадало. Поэтому я была крайне удивлена, когда женщина поддерживала меня в больнице, ни на шаг не отходила. Именно тогда мы и сблизились немного. Но в гости меня редко ждут. Обычно тетя объясняет это тем, что у нее без гостей слишком много забот. Поэтому я не понимаю, откуда такие вопросы». «Вот и правильно. Учись, моя девочка. Если соберешься, предупреди заранее». Бросает трубку. «И что это было? Тетя боится, что я в свой дом вернусь? Вернусь, конечно, ведь диплом скоро получу и уеду из города, если не смогу найти приличную работу. Вечно жить в общаге мне никто не позволит». Неудержимым вихрем в комнату влетает Элька. Все мысли из моей головы бросаются в рассыпную, стоит подруге открыть рот. «Женька, там тебя Семеновна!» Переводит сбившееся дыхание. «К ней на пост надо, беги, а то орать будет!» «Зачем, Эль? Даже не думаю двигаться с места». Сижу, прислонившись к стене, и смотрю на взмыленную соседку. «Ну, Жень, ну давай!» Подлетает и пытается поднять меня, хватает за руку, тянет на себя. «Мне еще влетит потом от этой церберши, запретит по вечерам возвращаться». Элька та еще хитрюга, кормит вахтершу шоколадками, чтобы та ее с гулянок в общагу пускала. А Семеновна, жуткая сладкоежка, вот и идет на поводу у девчонки. «Ладно, ладно», отстраняюсь от девушки. «Не люблю, когда меня трогают так бесцеремонно». Миную коридор и выхожу к посту вахтерши. Приближаясь, слышу возмущенные причитания. «Устроили тут проходной двор. Повадили кавалеров своих». «Добрый вечер». Киваю Семеновне. Перевожу взгляд на мужчину, стоящего возле старенькой обшарпанной парты, заменяющий стол. На незнакомце форменная одежда с логотипом на нагрудном кармане. В руках букет лилий. Белые с желтыми вкраплениями, ближе к центру. А пахнут. Такой аромат на весь коридор чудесный стоит, что хочется вдыхать снова и снова. Обожаю цветы, и аллергии на них у меня нет, к счастью. «Евгения Кудряшова?» – уточняет мужчина. Киваю, не понимая, к чему он интересуется моим именем. «Распишитесь». Протягивает какую-то бумажку. «За доставку». «Подождите, я не заказывала цветы». Отмахиваюсь от незнакомца. «Так, Женька», – рявкает Семеновна. «У меня тут Хюрем никак до покоев султана не дойдет, а ты стоишь и время мое тратишь. Давай забирай цветы и шуруй в комнату». Знаком руки предлагаю мужчине отойти немного в сторону, уточняю, не напутал ли он чего-нибудь. Убедившись в том, что цветы прибыли по адресу и никакой ошибки нет, забираю букет и возвращаюсь в свою комнату. «Ого!» – восклицает Эльвира. Закрывает косметичку и разворачивается ко мне. «Это от кого?» «Ты глаз один не докрасила», отвлекая девушку от своей скромной персоны. Украдкой вдыхаю аромат цветов. Волшебно. Мне ведь никто никогда цветы не дарил. Ну, то есть дарил. То, о ком я не хочу сейчас думать. но думаю. Мысли упорно лезут в голову. Руслан просто заваливал меня цветами, которые я, к сожалению, была вынуждена оставлять в доме подруги. Тетя тогда еще не знала про наши отношения, мы встречались тайно. И чтобы не вызвать ее гнев, я скрывалась как могла. «Так от кого цветы, Жень?» Соседка никак не успокоится. На весу держит настольное зеркало и докрашивает ресницы, умудряясь при этом бросать жадные взгляды на мой букет. «Не знаю», — веду плечиком. «А открытка? Ты смотрела?» Следую совету девушки и аккуратно ныряю пальцами между стеблей. «Ну вот, а ты говоришь?» Кивает на мою находку. Переворачиваю глянцевую карточку и обмираю, не в силах пошевелиться. «Евгения, желаю скорейшего выздоровления. С нетерпением жду возможности познакомиться с вами лично. Селиванов, Р.Р.